Глава 22. Что касается Вагна, то он оставался с отцом и Весети, своим дедом. Он был столь буйным, что к 9 годам уже убил 3 человек. Он жил дома до 12 лет. Затем он попросил отца дать ему людей для похода. Тот рад был предоставить ему корабль и 60 человек, а Весети дал еще одну длинную ладью и такую же команду. Никто не был в этом отряде старше 20 и моложе 18, кроме самого Вагна. Примечание. Дружина знаменитого древнерусского воеводы Свенельда в «Повести временных лет» названа отроками. Можно предположить, что в отряд воеводы входили исключительно представители определенного возрастного класса, так называемые неженатые юноши, которые отличались от взрослых воинов, мужей из княжеской дружины. Конец примечания. Он заявил, что сам добудет оружие и еду. Они уплыли недалеко, как у них кончились запасы. Тогда они прошли по всей Дании, грабя безжалостно, и скоро у всех было отличное оружие и доспехи. Они покинули Данию, полностью готовые к битвам и с большими запасами. Они приплыли в Йомсборг рано поутру, подплыли к каменной арке. Хедвинги вышли навстречу и окликнули их. Вагн же спросил, кто из них Пальнатоки? Тот выступил вперед и поинтересовался. Кто это так вызывающе себя ведет? «Я не буду скрывать свое имя», — услышал он в ответ. «Я Вагн, сын Аки. Я пришел предложить тебе мечи моих людей. Дома тоже не считали, что я учтив и покладист». Тогда Пальнатоки сказал: «А тебе не кажется, что ты тут не уживешься, раз дома тоже с тобой не справлялись?» Вагн ответил: «Видать, неправду о тебе, родич, рассказывают, раз таким, как мы, нет места в твоем войске». Пальнатоки спросил Хедвингов: «Ну что? Что посоветуете? Примем их?» «По-моему, — сказал Буи, — не надо их брать, хотя до этого он и уважал меня более других родичей». Пальнатоки сказал: «Вагн, родич, мои люди против, а твои родичи поддерживают остальных». Вагн ответил: «Не ожидал я такого от тебя, родич Буи». Но Буи произнес: «Однако я так считаю». Вагн спросил: «А что скажут сыновья Харальда Колпака?» Сигвальди сказал: «Мы оба согласны, что лучше будет, если ты никогда к нам не присоединишься». Тут Пальнатоки спросил: «А сколько ж тебе лет?» Вагн ответил: «Не буду врать, мне 12 лет». Пальнатоки сказал: «Ты не подходишь по нашим законам. Ты много моложе, чем положено в нашей дружине. Вот и причина, почему тебя не возьмут в нее». Вагн сказал: «Я не нарушу ваших обычаев. Об этом не стоит даже говорить, ведь я готов помериться силой с любым 18-летним или даже более старшим». Пальнатоки ответил: «И не помышляй, родич. Давай лучше я пошлю тебя в Уэльс к Бьорну, и ты, как мой родич, получишь там половину владений». Вагн сказал: «Щедрое предложение, но я отказываюсь». «Чего же ты хочешь добиться, родич?» — удивился Пальнатоки. «Раз отвергаешь столь щедрый дар?» «Свое желание я только что высказал», — заявил Вагн. «Я вызываю Сигвальди Харльдсона с двумя кораблями в бухту, и там посмотрим, кто кому равен. И давайте договоримся, что если он побежит или отступит, мы приняты. А нет, то мы уплывем ни с чем. До этого я никого из вас не оскорблял. Но пусть Сигвальди бьется с нами, если он и вправду неустрашимый воин, и у него сердце мужчины, а не суки. Примечание. Подозрения и обвинения в женственности и пассивном гомосексуализме были самыми тяжкими оскорблениями в дружинах, как и во всех воинских подразделениях всех времен и народов. В старшей Эдде, в перебранках, асы периодически в шутку и всерьез попрекают друг друга превращением в существ женского пола и содомским грехом. В песне «Перебранка Локи» Один говорит о Локи: «Рожал там детей, ты, муж женовидный». Локи отвечает: «А ты? Бил в барабан, колдовал средь людей, как делают ведьмы. Ты, муж женовидный». Ньорд о Локи: «Хуже, что ас женовидный, рожавший, на пир наш пришел». Локи ему отвечает: «Дочери Хюмера в рот твой мочились, как будто в корыто». В саге о Гисли после отказа от поединка Бонд Скегги делает из дерева две фигуры: отказавшегося драться Кольбьорна и его предполагаемого свойственника Гисли, опоздавшего на поединок, и устанавливает их так, что один стоит позади другого, и пусть этот срам навсегда остается здесь им в поношение. Гисли в следующем поединке побеждает своего обидчика, мстя за оскорбление. Определение «аргр» в древнеисландском означало и трусливый, и сексуально извращенный. Конец примечания. Пальнатоки сказал: «Слышал, Сигвальди, что Вагн говорит? И он не откажется от дерзкого вызова. Ну, видно, тебя ждет трудное дело. Но сказано слишком много, и я не могу остановить тебя. Бейся с ними в полную силу, но постарайся не убить Вагна, хоть он и не тот человек, с которым легко иметь дело».